Глава 7. На третий день пути из-за горизонта вновь показалось солнце. А еще через сутки мы увидели, наконец, на рыжем фоне пустыни зелень возделанных полей. Едва Хрум прошел первую линию сторожевых ограждений, защищавших поселок колонистов от непрошенных посетителей, как нас остановила охрана. Эти люди не ждали из внешнего мира никого, кроме врагов. Если бы не Лан, моя первая встреча с колонистами Адры могла бы закончиться далеко не так мирно. В сопровождении небольшого отряда из 6 легковооруженных воинов мы въехали в поселок. На улицах толпились люди. Из окон там и тут выглядывали любопытные детские и женские лица. Словно извиняясь за поведение своих сограждан, один из сопровождавших нас воинов сказал: «Никому еще не удавалось вернуться из пустыни живым». Я промолчал, погруженный в свои мысли. Пока мы с Ланом пробирались через смертоносную пустыню к поселку, все представлялось мне иначе. Казалось, убедить живущих здесь людей организовать экспедицию в ночную зону планеты не составит особого труда. Сейчас, видя их возбужденные, иногда враждебные лица, я понял, как сильно ошибался. Наверняка у них существует собственная теория свалившихся на них несчастий, и переубедить их будет не так-то просто. Чтобы добраться до затерянного в ночи храма света, мне понадобятся воины. Много самоотверженных бойцов, готовых пожертвовать жизнью. Но ради чего они это сделают? Что я мог им предложить такого, чтобы они согласились пойти со мной? Золото? У меня его не было, да и вряд ли здесь ценится золото. Вот разве что свободу, избавление от вечного страха за жизнь своих близких. Но смогу ли я выполнить подобное обещание? Мы миновали центр поселка. Домики стояли, тесно сжатые внешним кольцом обороны, придвинувшимся уже так близко, что жителям приходилось экономить каждый клочок земли. Возможно, я недооценивал ту надежду, которую хотел им дать. Теперь все зависело от того, с кем именно придется мне вести переговоры. Поймут ли их руководители, что, постоянно находясь в кольце осады, они обречены. Меня попросили подождать на крыльце крохотного конторского домика, видимо, единственного здесь официального учреждения. Я сидел на скамейке, отделенной от жителей поселка невидимой чертой, которую они не смели переступать. Наверняка Лан уже многое успел им рассказать. Я был для них существом иной, давно утраченной, почти забытой вселенной. Поглощенный своими повседневными заботами, тяготами, борьбой с многочисленными врагами и опасностями, вряд ли они задумывались над тем, почему так несправедливо обошлась с ними судьба. Ветер нес по узким улочкам сухие скорлупки орехов, тихо посвистывал в ставнях домов. Им уже лет 200 этим домам. Они успели состариться и стать частью здешнего мира. Это я был чужаком, изгнанником, бродягой. Чувство полной отчужденности от окружающего было мне слишком хорошо знакомо. Почти так же я чувствовал себя и во всех космопортах оставленного мной коморского мира. Наконец администрация поселка собралась. Меня пригласили внутрь игрушечного, продуваемого всеми ветрами домика. В конторке сидели 3 человека. Старенький комендант, сухой и сморщенный, с шелушащейся от солнечных ожогов кожей лица. У него был слегка недоуменный взгляд широко открытых серых глаз, словно он никак не мог понять, откуда взялась столь важная причина, что смогла вырвать его из недр любимого огорода, где он, несомненно, пребывал последние несколько лет.